Он молча наблюдал ее. «Дайте шляпу», — сказал он после некоторого молчания. «Возьмите, отдайте. Вот она. Поставьте на пол». Она поставила и отошла к окну. Он вошел к ней в комнату и бросился к шляпе, а она бросилась к двери, заперла и положила ключ в карман. Они смотрели друг на друга. Райский с холодным любопытством, она с дерзким торжеством, сверкая смеющимися глазами. Он молча дивился красоте ее римского профиля. Да, Леонтий прав. Это камея. Какой профиль, какая строгая, чистая линия затылка, шеи. И эти волосы так же густы, как бывало. Он вдруг вспомнил, зачем пришел, и сделал строгое лицо. «Понимаете ли вы сами, какую сцену играете?» — с холодной важностью произнес он. «Милый Борис», — нежно говорила она, протягивая руки и маня к себе, — «помните сад и беседку? Разве эта сцена — новость для вас? Пойдите сюда», — прибавила она скороговоркой, шепотом, садясь на диван и указывая ему место возле себя. «А муж?» — вдруг сказал он. «Что муж?» «Все такой же дурак, как и был». «Дурак!» — с упреком, возвысив голос, повторил он. «И вы так платите ему за его доброту, за доверие! Да разве его можно любить? Отчего же не любить? Таких не любят. Пойдите сюда!» — шептала опять. «Но вы любили же когда-нибудь?» Она отрицательно покачала головой. «Зачем же вы шли замуж? Это совсем другое дело. Он взял, я и вышла. Куда же мне было деться?» «И обманываете целую жизнь? Каждый день? Уверяете его в любви? Никогда не уверяю?» «Да он и не спрашивает. Видите, и не обманываю». «Но помилуйте, что вы делаете?» — говорил он, стараясь придать ужас голосу. Она с затаенным смехом отважно смотрела на него. Глаза у ней искрились. «Что я делаю?» — с комическим ужасом передразнила она. «Все люблю вас, неблагодарный. Все верна милому студенту Райскому. Пойдите сюда». «Если б он знал», — говорил Райский, боязливо ворочая глазами вокруг и останавливая их на ее профиле, — «не узнает. А если бы узнал, так ничего. Он дурак». «Нет, не дурак, а слабый, любящий до слепоты, и вот его семейное счастье». «А чем он несчастлив?» — вспыхнув, сказала Ульяна Андреевна. «Поищите ему другую такую жену. Если не посмотреть за ним, он мимо рта ложку пронесет. Он одет, обут, ест вкусно, спит покойно, знает свою латынь. Чего ему еще больше? И будет с него. А любовь не про таких». «Про каких же?» «Про таких, как вы. Пойдите сюда». «Но он вам верит. Он поклоняется вам». «Я ему не мешаю. Он муж. Чего ж ему еще? Ваша ласка, попечение, все это должно принадлежать ему?» «Все и принадлежит. Разве его не ласкают, противного урода этакого? Попробовали бы вы». «Зачем же эта распущенность? Этот Шарль?» Она опять вспыхнула. «Какой вздор, Шарль! Кто это вам напел? Противная бабушка ваша! Вздор, вздор!» «Я сам слышал. Что вы слышали? В саду, как вы шептались, как... Все это пустое. Вам померещилось. Шарль придет, спросит сухарь, стакан красного вина выпьет и уйдет». Она отошла к окну и в досаде начала ощипывать листья и цветы в горшках. У ней лицо стало как маска, и глаза перестали искриться, а сделались прозрачны, бесцветны, как у Веры тогда, — думал он. «Да-да-да, вот он, этот взгляд, один и тот же у всех женщин, когда они лгут, обманывают, таятся, русалки». «Ваше сердце, Ульяна Андреевна, ваше внутреннее чувство, — говорил он, Еще что? Словом, совесть не угрызает вас, не шепчет вам, как глубоко оскорбляете вы бедного моего друга. «Какой вздор вы говорите! Тошно слушать!» — сказала она, вдруг обернувшись к нему и взяв его за руки. «Ну, кто его оскорбляет? Что вы мне мораль читаете? Леонтий не жалуется, ничего не говорит. Я ему отдала всю жизнь, пожертвовала собой. Ему покойно, больше ничего не надо. А мне-то каково без любви? Какая бы другая связалась с ним? Он вас так любит. Куда ему? Умеет он любить. Он даже и слова о любви не умеет сказать. Выпучит глаза на меня. Вот и вся любовь. Точно пень. Дались ему книги, уткнет нос в них и возится с ними. Пусть же они и любят его. Я буду для него исправной женой, а любовницей...» Она сильно потрясла головой. «Никогда». «Да вы новейший философ», — весело заметил Райский. «Не смешивайте любви с браком. Мужу... мужу щи, чистую рубашку, мягкую подушку и покой. А любовь? А любовь вот кому», — сказала она. И вдруг обвелась руками около шеи Райского, затворила ему рот крепким и продолжительным поцелуем. Он остолбенел и даже зашатался на месте. А она не выпускала его шеи из объятий, обдавала искрами глаз, любуясь действием поцелуя. «Постойте, постойте», — говорил он озадаченный. «Вспомните, я друг Леонтия, моя обязанность...» Она затворила ему рот маленькой рукой. И он поцеловал руку. «Нет», — говорил он, стараясь не глядеть на ее профиль и жмурясь от ее искристых, широко открытых глаз. «Момент настал. Брошу камень в эту холодную, бессердечную статую». Он освободился из ее объятий, поправил смятые волосы, отступил на шаг и выпрямился. «А стыд? Куда вы дели его, Ульяна Андреевна?» — сказал он резко. «Стыд, стыд!» — шептала она, обливаясь румянцем и пряча голову на его груди. «Стыд я топлю в поцелуях». Она опять прильнула к его щеке губами. «Опомнитесь и оставьте меня!» — строго сказал он. «Если в доме моего друга поселился демон, я хочу быть ангелом-хранителем его покоя». «Не говорите! Ах, не говорите мне страшных слов!» — почти простонала она. «Вам ли стыдить меня? Я постыдилась бы другого. А вы помните, мне страшно, больно. Я захвораю, умру. Мне тошно жить. Здесь такая скука. Оправьтесь, встаньте. Вспомните, что вы женщина», — говорил он. Она судорожно еще сильнее прижалась к нему, пряча голову у него на груди. «Ах», — сказала она, — «зачем, зачем вы это говорите? Борис, милый Борис, вы ли это?» «Пустите меня. Я задыхаюсь в ваших объятиях», — сказал он. «Я изменяю самому святому чувству, доверию друга. Стыд допадет на вашу голову». Она вздрогнула, потом вдруг вынула из кармана ключ, которым заперла дверь, и бросила ему в ноги. После этого руки у ней упали неподвижно, она взглянула на Райского мутно, сильно оттолкнула его, повела глазами вокруг себя, схватила себя обеими руками за голову и испустила крик. Так что Райский испугался и не рад был, что вздумал будить женское заснувшее чувство. «Ульяна Андреевна, опомнитесь, придите в себя», — говорил он, стараясь удержать ее за руки. «Я нарочно пошутил, виноват». Но она не слушала, качала в отчаянии головой, рвала волосы, сжимала руки, вонзая ногти в ладони, и рыдала без слез. «Что я? Где я?» — говорила она, ворочая вокруг себя изумленными глазами. «Стыд! Стыд!» — отрывисто вскрикивала она. «Боже мой, стыд! Да, жжет, вот здесь! Она рвала манишку на себе. Он расстегнул, или скорее разорвал ей платье и положил ее на диван. Она металась, как в горячке, испуская вопли, так что слышно было на улице. «Ульяна Андреевна, опомнитесь», — говорил он, ставши на колени, целуя ей руки, лоб, глаза. Она взглядывала мельком на него, делая большие глаза, как будто удивляясь, что он тут, потом вдруг судорожно прижимала его к груди и опять отталкивала, твердя: «Стыд, стыд, жжет, вот здесь, душно». Он понял в ту минуту, что будить давно уснувший стыд следовало исподволь, с пощадой, если он не умер совсем, а только заглох. «Все равно, — подумал он, — как пьяницу нельзя вдруг оторвать от чарки, горячка будет». Он не знал, что делать, отпер дверь, бросился в столовую, забежал с отчаяния в какой-то темный угол, выбежал в сад, чтобы позвать кухарку, зашел в кухню, хлопая дверьми, нигде ни души. Он захватил ковш воды, прибежал назад. Одну минуту колебался, не уйти ли ему, но оставить ее одну в этом положении казалось ему жестокостью. Она все металась и стонала. Волосы у ней густой косой рассыпались по плечам и груди. Он встал на колени, поцелуями зажимал ей рот, унимал стоны, целовал руки, глаза. Мало-помалу она ослабела, потом оставалась минут пять в забытьи, наконец пришла в себя, остановила на нем томный взгляд и вдруг дико, бешено стиснула его руками за шею, прижала к груди и прошептала: «Вы мой, мой! Не говорите мне страшных слов! Оставь угрозы! Свою Тамару не брони!» — повторила она лермонтовский стих с томной улыбкой. Из поэмы Лермонтова «Демон», часть вторая. «Господи!» — застонало внутри его. «Что мне делать?» «Не станете?» — шепотом прибавила она, крепко держа его за голову. «Вы мой?» Райский не мог в ее руках повернуть головы. Он поддерживал ее затылок и шею. Римская камея лежала у него на ладони во всей прелести этих молящих глаз, полуоткрытых, горячих губ. Он не отводил глаз от ее профиля. У него закружилась голова. Румяные и жаркие щеки ее запылали ярче и жгли ему лицо. Она поцеловала его, он отдал поцелуй. Она прижала его крепче, прошептала чуть слышно: «Вы мой теперь, никому не отдам вас». Он не бронил, не сказал больше ни одного страшного слова. Громы умолкли. Глава 13. Исполнив дружескую обязанность, Райский медленно, почти бессознательно шел по переулку, поднимаясь в гору и тупо глядя на крапиву в канаве, на пасущуюся корову на пригорке, на роющуюся около плетня свинью, на пустой длинный забор.